По мере того, как сгущались сумерки, силуэт старой яблони становился все мрачнее, все угрюмее. Скоро зима, скоро придут короткие, скучные дни. Он не любил это время года. Когда он еще работал и каждый день ездил в Лондон, в ноябре-декабре приходилось вставать и выходить еще затемно, дрожа от холода. В конторе уже часа в 3 дня, а то и раньше, зажигали свет. Город часто окутывал туман, влажный, гнетущий. Отработав день, он снова долго трясся в поезде бок о бок с такими же, как он, добывателями хлеба насущного, по 5 человек на сиденье, многие с кашлем, с насморком. Потом наступал невыносимый долгий вечер. Дома, когда они с Мидж сидели друг против друга у камина, и он слушал, или притворялся, что слушает, ее подробный отчет о том, что произошло за день, и что где сломалось или вышло из строя. Если в доме вдруг выдавался день без катастроф, она выискивала любой предлог, чтобы все-таки испортить ему настроение. Тут пишут, что проезд по железной дороге опять подорожает. «Сколько ж теперь будет стоить твой сезонный билет?» Или «Не нравятся мне эти беспорядки в Южной Африке. Сегодня в 6-часовых новостях только о них и говорили».